Сьюзен выпал тихий денек, хотя по дороге в парк Гавейн наступил на трещину в тротуаре. Нарочно. Развеселые педагогические методики предыдущей гувернантки вызвали к жизни немало ужасов, в том числе медведей, которые поджидали на улице, желая тебя сожрать, если наступаешь на трещины. Сьюзен завела привычку под строгим пальто таскать кочергу. Как правило, разок врезать медведю и довольно. Когда их видели не только дети, медведи обалдевали. «Гавейн», — сказала Сьюзен, не сводя глаз с опешившего медведя, который внезапно ее засек и теперь пытался улизнуть, как ни в чем не бывало. «Ага. Ты нарочно наступил на трещину, чтобы я отлупила несчастное создание, не повинное ни в чем, кроме желания разодрать тебя на куски? Я просто скакал». «Несомненно. Настоящие дети не скачут зайчиками, разве что под наркотой!» Гавейн ухмыльнулся. «Еще раз изобразишь деточку-лапочку, завяжу тебе руки на затылке», — бесстрастно пообещала Сьюзен. Гавейн кивнул и пошел спихивать твиллу с качелей. Сьюзен удовлетворенно вздохнула. Таково было ее личное открытие. Абсурдных угроз дети не пугались ни капельки, однако слушались. Особенно если красочно расписать. Предыдущая гувернантка в качестве дисциплинарных мер прибегала к всевозможным чудищам и страшным букам. Вечно какая-нибудь тварь только и ждала, как бы съесть или похитить плохих мальчиков и девочек, виновных, к примеру, в заикании или в том, что с возмутительным упрямством пишут левой рукой. Человек руки-ножницы неизменно подстерегал маленькую девочку, которая сосет большой палец. В подвале непременно таился страшный бука. Из таких вот кирпичиков и строится невинность детства. Сначала Сьюзен пыталась разуверять детей, но от этого стало только хуже. Твилла начала писаться в кровать. Не исключено, что такова была ее топорная форма защиты от жуткой когтистой твари, которая обитала под кроватью. Сьюзен обнаружила это в первую же ночь, когда ребенок проснулся в слезах, потому что бука прятался в шкафу. Сьюзен вздохнула и пошла глянуть. Рассвирепела так, что выволокла буку, вмазала ему по голове кочергой из камина в детской, наградила его смещением плечевого сустава, чтобы наверняка дошло, и пинком отправила во двор через заднюю дверь. Дети не желали разувериться в чудищах, поскольку, будем честны, прекрасно знали, что чудища существуют. Но, как выяснилось, вдобавок они очень твердо поверили в кочергу. Сейчас Сьюзен сидела на скамейке и читала книжку. Каждый день она обязательно водила детей туда, где им могли повстречаться сверстники. Если дети освоят игровую площадку, рассуждала Сьюзен, взрослая жизнь не испугает их ничем. И, кроме того, приятно слушать голоса играющих детей. Если, конечно, отойти подальше и не слышать, что именно дети говорят. Дальше будут уроки. Уроки пошли гораздо лучше, как только Сьюзен избавилась от книжек про мячики-попрыгунчики и собак по имени Шарик. Гавейну она подсунула труды о военных кампаниях генерала Тактикуса. В них хватало крови, но, что важнее, они считались слишком сложными для детей. В результате лексикон Гавейна с каждой неделей удваивался. И он уже умел ввернуть в повседневные беседы слово «выпотрошенный». В конце концов, что проку обучать детей быть детьми? В этом они талантливы от природы. А Сьюзен к своему легкому ужасу обнаружила, что от природы хорошо ладит с детьми. «Вдруг это фамильная черта?» — подозрительно гадала она. А судя по тому, с какой готовностью волосы ее сами завязывались строгим узлом, вдруг она обречена на подобную работу до конца своих дней? Во всем виноваты родители, хотя ничего такого они не задумывали. Во всяком случае, по доброте душевной она на это надеялась. Родители хотели защитить ее, оградить от миров за пределами этого мира, от всего, что называется оккультного, от... Короче, если без околичностей, от ее деда. Поэтому, считала Сьюзен, она получилась немножко вывихнутая. По-честному, конечно, это и есть родительская задача. Мир вихляет только так, если ребенок слишком лобовой, нет шансов вписаться. И родители Сьюзен были добросовестные и добрые, и подарили ей хороший дом и даже образование. Хорошее, заметим, образование. Но лишь позднее Сьюзан поняла, что получила образование в области, ну, образования. Если надо посчитать объем конуса, зовите Сьюзан Стогелицкую. Если позабыли все военные кампании генерала Тактикуса или квадратный корень из 27,4, Сьюзан не подведет. Если нужен человек, умеющий побеседовать о покупках и предметах домашней утвари на 5 языках, первым делом обращайтесь к Сьюзан. Образование — это проще простого. А вот познание — это сложнее. Образование отчасти смахивало на болезнь, передающуюся половым путем. С ним тебя не возьмут почти ни на какую работу, а при этом тебе охота кому-нибудь его передать. Сьюзан стала гувернанткой. Это одна из немногих должностей, приличествующих даме. И Сьюзан неплохо приспособилась. Поклялась, что если в один прекрасный день возьмется плясать на крышах с трубочистами, саму себя забьет до смерти собственным зонтиком. После ужина Сьюзан читала детям историю. Ее истории дети любили. В книжке истории были довольно кошмарные, а вот версию Сьюзан принимали на ура. Она переводила на лету. А потом Джек под корень срубил бобовый стебель, убийством и экологическим вандализмом усугубив воровство, обольщение и посягательство на чужую собственность, о которых упоминалось выше. Но ему все сошло с рук, и он жил-поживал припеваючи, и угрызения совести за все, что он натворил, ни разу его не кольнули. Это доказывает, что героям почти все сходит с рук, поскольку им не задают неудобных вопросов. А теперь, и она захлопнула книгу, спать. Предыдущая гувернантка научила детей молитве, в которой, помимо прочего, говорилось, что если они умрут во сне, их душу заберет такой или сякой бог. Насколько поняла Сьюзан, предполагалось, что это хорошо. Сьюзан клялась, что в один прекрасный день разыщет эту женщину. — Сьюзан, — сказала Твила откуда-то из-под одеял. — Да. — Вот знаешь, мы на той неделе писали письма деду Хрюкусу. — Так. — Просто Рэйчел в парке говорит, что деда Хрюкуса не бывает, а подарки приносит папа, и все сказали, что она права. На соседней кровати зашуршало. Перевернувшись на другой бок, Твилин брат украдкой подслушивал. — Мать честная, — подумала Сьюзан. Она так надеялась этого избежать. Опять будет, как в прошлый раз, с мясленичной уткой. — А разница есть, если подарки ты все равно получишь? — спросила она, давя на алчность. — Угу. — Ох, мать честная. Сьюзан села на постель. Проклятье, как же выпутаться-то? Она похлопала по торчащей ладошке. «Тогда посмотри на это вот как», — сказала она и про себя вдохнула поглубже. «Повсюду, где люди безмозглы и нелепы, и повсюду, где у людей, даже по самым оптимистичным оценкам, объем внимания, что у цыпленка посреди урагана, а способности постигать реальность, что у одноногого таракана, и повсюду, где люди идиотски легковерны, жалки в своих попытках цепляться за детсадовские несомненности и понимают объективную реальность физической вселенной не больше, чем устрица понимает альпинизм, да, Твила, дед Хрюкус существует. Под одеялом царила тишина. Но Сьюзан чуяла, что тон сработал. Слова ничего не значили. Вот вам, как выразился бы ее дед, человечество во всей красе. — Спокнок. — Спокойной ночи, — сказала Сьюзан.